Глава 8. И все-таки конец 52-го года, вернее, вся осень и зима, вступившие, правда, с опозданием, но без метелей, были, пожалуй, наилучшими днями для тогдашней горстки жителей разъезда Буранлы-Буранного. Едигей часто потом скучал по тем дням. Казангап, патриарх буранлинцев, притом очень тактичный, никогда не вмешивавшийся ни в свои дела, пребывал еще в полной силе и крепком здравии. Его сабиджан уже учился в кумбельском интернате. Семья Куттыбаевых к тому времени прочно осела в Саразеках. К зиме утеплили барак, картошкой запаслись, валенки зарипи и мальчишкам приобрели, муки целый мешок привезли из Кумбеля. Сам Едигей привез в Юком из Орса, на вступавшем в ту пору в расцвет сил, молодом коронаре. Абуталип работал, как полагается, и все свободное время по-прежнему возился с ребятами, а по ночам усердно писал, примостившись с лампой на подоконнике. Были еще 2-3 семьи станционных рабочих, но по всему временных людей на разъезде. Тогдашний начальник разъезда Абилов тоже казался недурным человеком. Никто из буранлинцев не болел, служба шла, дети росли, все предзимние работы по заграждению и ремонту путей выполнялись в срок. Погода стояла распрекрасная для саразеков, коричневая осень, как хлебная корка. А потом зима подоспела, снег лег сразу, и тоже красиво, белым-бело стало вокруг. И среди великого белого безмолвия черной ниточкой протянулась железная дорога, а по ней, как всегда, шли и шли поезда. И сбоку этого движения, среди снежных всхолмлений, притулился маленький поселочек, разъезд Буранлы-Буранный. Несколько домиков и прочее, проезжие скользили равнодушным взглядом из вагонов, или на минутку просыпалась в них мимолетная жалость к одиноким жителям разъезда. Но напрасной была та мимолетная жалость. Буранлинцы переживали хороший год, если не считать дикого летнего пекла, но то было уже позади. А вообще-то повсюду жизнь понемногу, со скрипом, налаживалась после войны. К Новому году опять ожидали снижения цен на продукты и промтовары, и хотя в магазинах было далеко не всего навалом, но все-таки год от года лучше. Обычно Новому году буранлинцы не придавали особого значения, не ждали с трепетом полуночи. Служба на разъезде шла невзирая ни на что, поезда двигались ни на минуту, не считаясь с тем, где и когда наступит Новый год в пути. Опять же, зимой и по хозяйству дел прибавляется. Печи надо топить, за скотом больше присмотра и на выпасе, и в загонах. Умается человек за день, и уж кажется, ему лучше бы отдохнуть, лечь пораньше. Так и шли годы один за другим. А канун 53-го года на Буранлы-Буранном был настоящим праздником. Праздник затеяла, конечно, семья Куттыбаевых. Едигей примкнул к новогодним приготовлениям уже под конец. Началось все с того, что Куттыбаевы решили устроить детям елку. А где взять елку в Саразеках? Легче найти яйца ископаемого динозавра. Елизаров ведь обнаружил, бродя по геологическим тропам, миллионнолетние динозавровые яйца в Саразеках. Камень превратились те яйца. Каждое яйцо величиной с огромный арбуз. Увезли находку в музей в Алма-Ату. Об этом в газетах писали. Пришлось Абуталипу Куттыбаеву ехать по морозам в Кумбель и там добиться в станционном месткоме, чтобы одну из 5 елок, прибывших на такую большую станцию, все же отдали в Буранлы-Буранный. С этого все и пошло. Едигей стоял как раз возле склада, получал у начальника разъезда новые рукавицы для работы, когда, морозно тормозя, остановился на первом пути закуржавелый со степного ветра товарняк. Длинный состав, сплошь пломбированные 4-осные вагоны. С открытой площадки последнего вагона, с трудом переставляя окоченевшие ноги в смерзшихся сапогах, спустился на землю Абуталип. Кондуктор состава, сопровождавший поезд, в огромном тулупе, в наглухо завязанной меховой шапке, неуклюже теснясь на площадке, стал подавать ему что-то громоздкое. «Елка!» — догадался Едигей и удивился очень. «Эй, Едигей, буранный, поди сюда, помоги человеку!» — окликнул его кондуктор, свешиваясь всей тушей со ступеней вагона. Едигей поспешил, и когда подошел, перепугался за Абуталипа. Белый до бровей, весь в снежной пороше, закоченел Абуталип так, что губы не двигаются, рукой шевельнуть не может. А рядом елка, это колючее деревце, из-за которого Абуталип чуть не отправился на тот свет. «Что же это люди у вас так ездят?» — прохрипел недовольно кондуктор. «Душа вон отлетит на ветрище сзади! Хотел тулуп свой скинуть, так сам застыну!»